Костюм, облепленный гусеницами. Без еды человек может прожить месяц, даже полтора. Без сна трудно протянуть и неделю. Что же происходит в организме во время бессонницы? Первые опыты, как обычно, начались на животных. Моносейна экспериментировала со щенками. Лишенные сна щенки погибали через 6 дней. Вскрытие обнаружило у них в мозгу кровоизлияние. Собаки Лежандра и Пьерона держались вдвое больше. Об изменениях в их мозговых клетках мы уже говорили. Потом начались эксперименты с крысами. Молодых и старых крыс сажали на дощечки и пускали плавать по воде. Старые крысы держались за свои дощечки несколько дней, потом их мышцы слабели, и они падали в воду, соскальзывая с дощечек. Молодые ухитрялись держаться более 20 дней. Может быть, они и спали в эти дни, но, конечно, урывками. Опыты с людьми начались, впрочем, тоже давно, в 1896 году. Американские врачи Патрик и Гильберт исследовали 3 добровольцев, не спавших 90 часов. Больше те выдержать не смогли. После 12-часового сна их силы восстановились. В 20-х годах серию опытов на 35 добровольцах провели Клейтман. Добровольцы не спали 3 суток. Лет через 30 начались рекорды. 18-летний студент Рэнди Гарднер провел без сна 264 часа. Как-то промелькнуло сообщение, что почти 282 часа не спала одна женщина. И рекорд этот в 1973 году вознамерился побить некий юноша из американского городка Маунт Клеменс. Но он допустил оплошность. После 126 часов бдения уселся перед телевизором и тут же захрапел. Обычно на 2-й или 3-й день сплошной бессонницы человек ощущает резкий упадок сил. Он спотыкается о несуществующие предметы, не говорит, а бормочет, повторяясь и, делая ошибки, становится некритичным к своему поведению. Задачи, требующие внимания, ему не под силу. В психологических тестах он то и дело ошибается. Причем эти ошибки учащаются не прогрессивно, а периодически, словно у него время от времени снижается уровень бодрствования, и он впадает ненадолго в поверхностный сон. Электроэнцефалограмма это подтверждает. По ленте катятся волны дремоты. Постепенно человек становится все более и более неуравновешенным. Он суетлив, ему кажется, что под ним колышется пол, что голову его сдавливает обручем, а глаза засорены пылью. Память отказывает ему. Через 90 часов бессонницы он начинает галлюцинировать, а через 100 часов не способен никаким психологическим задачам. Еще 100 часов, и человек чувствует себя жертвой садистского заговора, а иногда собственное «я» как бы отделяется от него, наступает деперсонализация. По воспоминаниям одного из добровольцев и собственным заметкам, Освальд восстанавливает картину эксперимента с бессонницей. 2 студента-добровольца, Артур и Сэнди, не спят уже несколько дней. Освальд и Бергер, сменяя друг друга, находятся с ними. Выпив утренний кофе, оба студенты отправлялись вместе с Освальдом по магазинам. На улице Артур отстал от Сэнди, поглядел на его спину, а потом стал уверять Освальда, что у Сэнди на пиджаке сзади что-то написано. В тот вечер вся компания собиралась в телестудию. Когда об этом зашла речь, Артур решил, что ему дали какое-то лекарство, чтобы вынудить его рассказать телезрителям все его секреты. Да-да, конечно, кофе и был тем лекарством. За обедом он услышал, как Освальд разговаривает с другим доктором и решил, что они говорят об этом лекарстве. Еще одно лекарство он обнаружил — в солонке. Потом ему показалось, что его посадили в комнату, освещенную люминесцентными лампами, и надпись на пиджаке Сэнди стала отчетливее. После обеда Освальд передал Бергеру несколько листков, сделав на одном из них пометку карандашом. Артур тут же вообразил, что Освальд сообщил Бергеру что-то о его нарушенной психике. Вечером, когда они все ехали в машине в телестудию, Бергер расспрашивал Сэнди о его галлюцинациях. Затем Сэнди по команде Бергера стал быстро скрещивать и расставлять ноги. Артур перепугался. Он решил, что Бергер гипнотизирует Сэнди. На самом же деле это было испытанное упражнение для тех, кому надо сохранить состояние бодрствования. Потом они все начали играть в какую-то словесную игру, но Артур играть отказался, так как боялся, что все сейчас разоблачат его скрытые желания. Он был убежден, что его везут в сумасшедший дом. Телестудию, куда они наконец приехали, он принял за больницу. Он высказал свои страхи и сомнения. Его попросили осмотреть комнаты и залы, показали аппаратуру, и лишь после этого он успокоился. Вечером он лег спать, а наутро проснулся нормальным человеком. Такой же опыт в 1959 году провел на себе нью-йоркский радиокомментатор Питер Трип. Он не спал 200 часов. После третьих суток его стали преследовать кошмары. Чернильные пятна и отблески света на столе. Трип принимал за насекомых. Радиостудия казалась ему заполненной кроликами. После 100 часов бессонницы он забыл свое имя, свою профессию, не узнавал, где находится. Ему казалось, что из ящиков стола вырываются языки пламени, а вельветовый костюм врача показался ему облепленным гусеницами. Не спать долго очень трудно. Чтобы не заснуть, человек должен был занят разнообразными делами и быть в движении. Достаточно принять относительно неподвижное положение или попасть в монотонную обстановку — все пропало. Бодрствование приходится поддерживать соревнованием, конкуренцией, положительными эмоциями. Для выполнения заданий лучше, если испытуемый сам выработает себе ритм и будет придерживаться его. Электроэнцефалограмма при этом показывает много интересных вещей. Альфа-ритм исчезает, но признаков глубокого сна практически нет. Через каждые полтора часа возникают галлюцинации, заместительницы быстрого сна. Может быть, поэтому после всех своих передряг испытуемые спят в основном глубоким, медленным сном. Его-то им больше всего и не хватает во время искусственной бессонницы. Правда, по мере продолжения опыта, даже при внешнем проявлении бодрствования, на электроэнцефалограмме появляются ритмы глубокого медленного сна. Это обнаружил сам у себя Клейтман, неоднократно участвовавший в опытах в качестве испытуемого. Принимая стимулятор бензандрин, он не спал подряд 180 часов, 7,5 суток. На записи были дельта-волны, исчезавшие лишь при чрезвычайном усилии с его стороны. Грань между бодрствованием и сном исчезла, хотя он не чувствовал, что засыпает. Лишь мышечный тонус снижался настолько, что он не мог держать в руке авторучку. За несколько дней бессонницы психика приходит в полный упадок. Не отстает от нее и биохимическое состояние организма. Увеличивается выделение стероидных гормонов, натрия и калия, начинается выработка индолов, близких к серотонину и ЛСД. Расстраивается обмен аденозин-трифосфата. Но так же, как и психика, все это приходит в норму после первого восстановительного сна, который длится самое большое 16 часов.